они получили наказ требовать Нарвы, Ивангорода, Ямы, Копорье, Карелы, за эти города заключить договор с братством и заплатить до 20 000 рублей, а без Нарвы давать только до 15 000. Заключить вечный мир с братством даже на 3 города — Яму, Копорье и Карелу. Если же шведы будут уступать только 2 города, то не решать дело без обсылки с государем. Когда уже послы отправились и переслались с шведскими послами насчет времени начатия переговоров, то получили новый царский наказ. Говорить с послами по большим высоким мерам, а последняя мера — в государеву сторону Нарву, Ивангород, Яму, Копорье, Карелу, без накладу, без денег. Если же не согласятся уступить этих городов без денег, то ничего не решать без обсылки с государем. Если же согласятся, то заключить вечный мир без братства. Дело, разумеется, не уладилось. Шведские послы объявили, что они не уступят ни одной пяди земли, не только городов. Русские отвечали им: государю нашему, не отыскав своей отчины, городов Ливонской и Новгородской земли, с вашим государем для чего мириться? Теперь уже вашему государю пригоже отдавать нам все города, да и за подъем государю нашему заплатить, что он укажет. Такая перемена происходила от того, что Батория уже не было более. И хотя на престоле польском сидел сын шведского короля, однако отношения его к подданным нисколько не обещали тесного союза между ними и шведами. В Москву давали знать, что Сигизмунд не прочен в своих государствах, что Литва, по крайней мере, легко может поддаться царю. В грамоте своей к королю Иоанну Феодор грозил союзом с императором Рудольфом, с шахом персидским, прямо объявлял, что литовцы хотят ему поддаться. Иоанн отвечал: «Пришла к нам твоя грамота, писанная неподобно и гордо. Мы на нее не хотим больше отвечать, а полагаемся на волю Божию. Ты пишешь, что ждешь помощи от императора и других государей. И мы рады, что теперь стал ты бессилен и ждешь от других помощи. Увидим, какая помощь от них тебе будет. Пишешь, что Литва хочет под твою руку поддаться — все это ложь. Мы знаем подлинно, что Литва клятвы своей не нарушит. Знай, что мы оба, я и милый мой сын, можем наших подданных, которые нам не премят, унять, и тебе за великую твою гордость отомстить. Отец твой в своей спесивости не хотел покориться, и земля его в чужие руки пошла. Хочешь у нас земель и городов, так попытайся отнять их воинскую силою, а гордостью и спесивыми грамотами не возьмешь». В Москве решили не упускать благоприятного времени и попытаться возвратить государеву отчину воинскую силою. В январе 1590 года многочисленное русское войско выступило к шведским границам. Сам царь находился при нем. Воеводами были в большом полку князь Федор Мстиславский, занимавший после ссылки отца первое место между боярами, в передовом полку князь Дмитрий Хворостинин, считавшийся лучшим полководцем, по свидетельству Флетчера. По разрядам Хворостинин был 2-м воеводою в передовом полку, а 1-м — князь Катарев Ростовский. При царе в звании дворовых или ближних воевод находились Борис Годунов и Федор Никитич Романов. Яма была взята. 20-тысячный шведский отряд под начальством Густава Баннера был разбит князем Хворостининым близ Нарвы. Несмотря на неудачный приступ к Нарве, отбитый с большой для русских потерью, шведы видели невозможность продолжать с успехом войну и 25 февраля заключили перемирие на 1 год, уступив царю Яму, Ивангород и Копорье, обещая уступить и больше на будущем съезде посольском. Съезд не повел ни к чему, потому что шведы уступали Карельскую область, но русские не хотели мириться без Нарвы. Военные действия, однако, кончились на этот раз неудачную осадою Ивангорода шведами. Московское правительство не решалось предпринимать нового похода. Приступ к Нарве показал, что осада больших крепостей не может обещать верного успеха. А правитель Годунов по характеру своему всего менее был способен прельщаться предприятиями, не обещавшими верного успеха. С другой стороны, несмотря на все нежелание Литвы заступаться за Швецию и нарушать перемирие с Москвою, нельзя было надеяться, что Сигизмунд Польский останется долго спокойным зрителем успехов Москвы в войне с отцом его. Швеция одна не казалась опасную, от нее нетрудно было получить желаемое, да и немногого от нее требовалось. Чего наиболее должны были желать в Москве? Удачного похода. Этого достигли и Швеция, и Польша, а главное, Литве было показано, что Москва теперь не старая и не боится поднять оружие против победителей Грозного, и царь, которого называли неспособным, вводит сам полки свои. До сих пор приверженцы Федора в Польше и Литве могли указывать только на успехи его внутреннего управления. Теперь могли указывать и на успех воинский, а усилить приверженцев государя московского в Литве было важнее всего при том смутном состоянии, в котором находились владения Сигизмунда III. В Москву дали знать, что крымцы повоевали Литву, а Сигизмунд поехал к отцу и не возвратится в Польшу. Тогда решили послать по нам грамоты припомянуть о соединении, да и вестей проведать. Посланы были грамоты от князя Мстиславского к кардиналу Радзивиллу, от Бориса Годунова к воеводе Виленскому Радзивиллу, от Федора Никитича Романова к воеводе Троцкому Яну Глебовичу. Бояре извещали панов, что хан снова хочет идти на Литву. Приглашали и царя воевать ее, но царь не согласился, что необходимо соединиться Литве с Москвою против неверных. Но эта задирка не повела ни к чему. Паны благодарили за доброе расположение к ним царя, но прибавили, что по вестям из Крыма сам царь поднимает хана на Литву. В то же время московское правительство должно было двинуть войско к Чернигову и требовать удовлетворения за обиду, нанесенную ему, впрочем, без ведома польско-литовского правительства.